Спасение нам дал Бог даром. Прощение грехов Он нам дает даром. И все самое прекрасное. Любовь даром. Вечная жизнь даром. В нашей жизни самое прекрасное не ценою денег покупается. Даром с неба светит солнце ясное, и луна нам даром улыбается. Даром, даром Бог дает прощение. Даром, даром Бог дает спасение. Даром на распаханные полосы льется дождь со щедростью обильною. Даром ветер гладит наши волосы, с дуба листья рвет рукою сильною. Даром, даром Бог дает прощение. Даром, даром Бог дает спасение. Даром пением птичек наслаждаемся, зорями, восходами, закатами, с близкими, любимыми встречаемся и вдыхаем воздух не за плату мы. Драгоценнее нам в подарок Богом преподнесено, в Иисусе вечное спасение. Принимай и улыбайся весело. Ясного не ценою денег покупается. В нашей жизни самое прекрасное даром, даром Бог дает прощение. Даром, даром Бог дает спасение. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Иисусу!